Разговор окончился. У Босха не было домашнего телефона Мора, поэтому он позвонил в детективную службу, назвал свое имя и номер удостоверения и попросил, чтобы его соединили. Это заняло около 5 минут, и после 3-го гудка Мора снял трубку. Дышал он как-то учащенно. — Это Босх. У тебя есть минутка? — А, Босх! Что случилось, парень? — Как твой бизнес? — Все еще сосет. Он рассмеялся над тем, что, вероятно, было профессиональной шуткой. На самом деле дела идут все хуже и хуже. Видео все губит, Босх. Индустрия разрастается, а качество продукции все падает. О качестве больше никто не заботится. Мора говорил так, словно сам был сторонником порно. Я скучаю по тем прокуренным театрикам в Кауэнге и Хайленде. Тогда мы лучше справлялись с ситуацией, по крайней мере, я. А как там суд? Я слышал, вы наткнулись еще на один случай, который похож на работу кукольника. Что там происходит? Как такое? Вот поэтому я и звоню. У меня есть имя. Мне кажется, это по твоей части. Я имею в виду имя жертвы. И как же ее зовут? Отличница секса. Или, возможно, просто Мэгги. Ага. Я о ней слышал. Некоторое время она пользовалась популярностью, а потом, ты прав, то ли исчезла, то ли бросила эту работу. Босх ждал продолжения. Ему показалось, что в трубке послышался еще чей-то голос, и Мора попросил его минуту подождать. Что было сказано, Босх не разобрал и не понял, так же звучал этот голос вживую или по телевизору, и кто говорил, мужчина или женщина. Это навело его на мысль о том, чем Мора занимался до его звонка. По управлению ходили слухи, что Мора слишком тесно связан с той самой сферой, экспертом в которой он являлся. Это была обычная для копов болезнь. Тем не менее, Босх знал, что в первые годы службы в нравах Мора успешно отразил все попытки перевести его на другой участок, ну а теперь, когда он накопил такой опыт, было бы просто нелепо его куда-то передвигать. Он был специалистом в том, что делал, поэтому должен был здесь и остаться. Гарри, я даже не знаю. Думаю, что она была популярна 2 года назад. Да что я говорю, если это она, значит, это не может быть Черч. Ты понимаешь, что я имею в виду? Не знаю, как это стыкуется с тем, чем тебе приходится сейчас заниматься. Не беспокойся об этом, Рэй. Если ее убил не Черч, то убил кто-то другой, и мы все равно его найдем. Конечно. Давай тогда продолжим. Между прочим, как ты ее вычислил? Босх рассказал ему о своем визите в Марку X. «Ого! Я знаю этих ребят. Тот, что побольше, племянник Карло Пинци, Джимми Пинци. Они называют его Джимми Штырь. Он кажется полным дураком, но на самом деле именно он управляет тем вторым маленьким, которого зовут Розовым. Присматривает там за порядком. Маленького зовут Розовый за розовые очки. Розовый и Штырь. Так у нас записано. И, кстати, они взяли с тебя монет на 40 больше, чем стоит это видео. Я так и подумал. Да, я вот о чем собирался тебя спросить. На коробке от видео нет знака копирайта. Должен ли он быть на видеозаписи? И можно ли как-то выяснить, когда она была сделана? Обычно на коробке не ставят копирайт, клиентам нужна свежатинка. Если они увидят, что видео снято 2 года назад, то купят что-нибудь другое. Это скоропортящийся товар, так что никаких дат. Иногда их нет даже на видеокассете. В любом случае, у меня в конторе есть каталоги за последние 12 лет, так что дату я выясню, нет проблем. Спасибо, Рэй. Возможно, я не смогу сам зайти, у меня суд. Тогда к тебе заглянет парень из стола по убийствам, Джерри Эдгар. Хорошо, Гарри. Босх, которому больше нечего было спрашивать, уже собирался было прощаться, когда Мора сам нарушил молчание. Знаешь, я много об этом думал. О чем? О спецгруппе. Жаль, что в тот вечер я рано ушел и не смог быть вместе с тобой. Кто знает, может, мы взяли бы этого парня живым. Угу. Тогда не было бы суда. Я имею в виду над тобой. Босх молча разглядывал фотографию на коробке из-под видео. Лицо женщины было повернуто в бок, так же, как у гипсовой скульптуры. Это она, он был в этом уверен. Рэй, а по одному имени отличница секса ты можешь выяснить ее настоящее имя, получить отпечатки пальцев? Конечно, могу. Независимо от того, что думают об этом деле вообще, тут есть легальный продукт и нелегальный продукт. Эта отличница Мэгги, похоже, успела распределиться на работу в легальный мир. Она выбралась из петель и прочего дерьма и попала в серьезное видео для взрослых. Это означает, что у нее, вероятно, были свой агент и лицензия на развлечения для взрослых. Они обязаны иметь их, чтобы подтвердить, что им больше 18 лет. Стало быть, в лицензии должно быть указано ее настоящее имя. Я могу посмотреть эти лицензии и ее найти. Там есть фотографии. Дай мне пару часов, и я ее найду. Ладно, хорошо. Может, ты сделаешь это утром? Если Эдгар к тебе не заскочит, отправишь отпечатки в голливудский стол убийств. Джерри Эдгар. Я это сделаю. Несколько секунд они молчали, думая о том, что сейчас делают. «Эй, Гарри!» «Да?» «В газете сказано, что там была еще одна записка. Это верно?» «Угу». «Это не подделка?» «Мы что, прокололись?» «Еще не знаю, Рэй, но все равно ценю, что ты говоришь «мы». Большинство указывает на меня одного». «Да, слушай». Я должен тебе сказать, что сегодня получил повестку от этой суки Мани. Это не удивило Босха, поскольку Мора входил в состав спецгруппы. Об этом не беспокойся. Вероятно, она вызывает всех, кто был в составе спецгруппы. Ладно. Но все-таки, если сможешь, постарайся не выдавать эту новую информацию. Сколько смогу. Прежде чем спросить... Она должна знать, что спрашивать. Я просто хочу некоторое время поработать над этим и понять, что оно означает. Никаких проблем, парень. Мы-то с тобой прекрасно знаем, что убит тот, кто надо. Не сомневайся в этом, Гарри. Босх, однако, понимал, что сомнения все-таки есть. Мора мучили те же самые вещи, что и его самого. Тебе завести завтра эту коробку, чтобы ты знал, как она выглядит, прежде чем начать поиск? Нет, не надо. Как я уже говорил, у нас есть любые каталоги. Я только взгляну на сыщиков из склепа и сразу все найду. А если нет, посмотрю в журналах агентства. Разговор закончился, и Босх закурил сигарету, хотя Сильвия не любила, когда он курит в доме. Не то чтобы это было... Так для нее важно, просто она считала, что потенциальных покупателей можно отпугнуть, если они решат, что здесь жили курильщики. Несколько минут Босх просидел один, счищая этикетку с пустой пивной бутылки и размышляя о том, как быстро все может измениться. 4 года верить во что-то, а затем убедиться, что ты не прав. Захватив с собой бутылку вина и 2 бокала, он отправился в спальню. Сильвия лежала в постели, накрытая простыней, доходившей ей до обнаженных плеч. При свете лампы она читала книгу под названием «Никогда не позволяй им видеть, как ты плачешь». Подойдя к постели, Босх присел рядом с ней и налил вина в бокалы. Они чокнулись и сделали по глотку.